Белесые глаза Обермейера округлились. Крайно в Праге? Он генеральный секретарь. Куда же смотрит национально-социалистическая партия? Ведь Крайно выдал со всеми потрохами ее подполье в 43-м году. А Бенеш? А нынешние министры, национальные социалисты, вроде Зенкла, Дртины, Рипки, которые в те годы сидели в Лондоне и которых гестапо водило за нос через Крайну. О чем думают они? Обермейер припомнил еще один факт, относящийся к делу, и сказал: «Как-то в присутствии обергруппенфюрера СС Герке и моем покойный господин Франк спросил у Крайны, что он предпримет, если Россия одолеет Германию. Крайна, не колеблясь, ответил, что будет бороться против России, извечным врагом которой себя считает. Франку это понравилось. Вам, очевидно, известно, что в те дни, когда в Праге поднялось восстание, Франк прочил Крайну в новое правительство. Американец кивнул головой. Конечно, известно. Но лучше бы Франк не раскрывал тогда своих карт. Однако дело не в этом. Важно то, — сказал он, — что сейчас Крайна является не только врагом России, но и врагом нового порядка в Чехословакии. Он один из тех деятелей, на которых можно опереться. Он не сидит сложа руки, он ведет целеустремленную работу, но его следует прибрать к рукам, прибрать, пока не поздно. Надеяться на то, что его связи с гестапо надолго останутся тайной, у меня нет оснований. Чехи тоже не дураки. Их Министерство внутренних дел, кажется, уже нащупало кое-что. Поэтому важно не упустить момент и использовать Крайну как можно эффективнее». Обермейер уже догадывался, к чему американец клонит речь. Дальнейший ход беседы подтвердил его догадку. Американец долго распространялся о том, какую ценность для них представляет Крайна, какую роль он может сыграть в плане борьбы с коммунистами. «Перед вами я хочу поставить такую задачу — повидаться с господином Крайной, кое о чем ему напомнить и договориться в свете новых требований. Это будет для вас своего рода экзамен. Выдержите, я вас откомандирую с аттестатом зрелости к генералу Гудериану. Не выдержите...» Американец не закончил фразы, да в этом и не было нужды. Бывший гестаповец отлично понимал, что последует, если он не выдержит экзамен. Он решил точнее определить свою роль и поэтому спросил: «Это все, что от меня требуется?» «Это главное», — ответил американец. «Главное, потому что связано с экскурсией в Прагу. А попутно вам придется заняться кое-какими мелочами». По пути на виллу Обермейер решил спросить полковника, который сопровождал его до Регенсбурга: «Надеюсь, мне можно узнать, с кем я сейчас беседовал?» Полковник ответил: «С господином Борном». «Вот оно что!» «Так, теперь все окончательно прояснилось. Фамилия Борн говорит о многом, об очень многом. Не обязательно нужно встречаться с Борном, чтобы знать, кто он. Борн — это управление стратегических служб США. Это история. В 41-м году гестапо стало известно об учреждении УСС. Правда, вначале оно не называлось управлением и представляло собой более скромное учреждение. Во главе его был поставлен генерал Уильям Донован, а к работе привлечены такие лица, как бывший посол США в Германии Хью Вилсон, брат сенатора-республиканца Фостера Даллеса Аллен Даллес, один из создателей американского легиона Бакстон, двоюродный брат Черчилля Раймонд Гест, родственник известного американского магната Меллона Поль Меллон, нынешний советник посольства США в России Джордж Кеннон. По одному этому можно было предвидеть, чем станет это учреждение в недалеком будущем и какие надежды возлагает на него правительство США. Кого-кого, а уж генерала Донована гестапо прекрасно знало. В довоенные годы он был американским наблюдателем в Европе, а затем при войсках Франко в Испании. В то время, когда гестапо и лично Обермейер душили движение сопротивления в Чехии и Словакии, они уже явно начали ощущать соседство незримого помощника в лице представителей Донована. В конце 42-го года Аллен Даллес со своим помощником Ноэлем Филдом обосновались в Берне. Наивно думать, будто гестапо не догадывалось о подлинной роли этих американских патриотов. Гестапо не только догадывалось, но и многое знало. Знал кое-что и Обермейер. Разнообразные слухи проникали через границы и огненные рубежи во дворец Печека. В 42-м году болтали о том, что у Даллеса и Филда всегда могут найти себе работенку не только американцы, англичане и французы, но и немцы, австрийцы, венгры. что деньжат у них на всех хватит. В 43-м году без конца склонялись имена адмирала Канариса и обергруппенфюрера СС Кальтербруннера. Эти имена связывались с именем все того же Даллеса. Ходили слухи о том, что верных людей у СС можно найти в германском министерстве иностранных дел и даже в гестапо. При этом намекали на Канариса, на германского вице-консула в Цюрихе Гизевиуса и на других сыновитых немцев. Позднее, в конце 44-го года, имя Борна стало встречаться в обзорах гестапо. Борна видели то в Берне, то на Гарнгассе или на набережной Вильсона в доме номер 39, то в Каире, где ждал приговора истории недозревший югославский король Петр, потерявший свое королевство, то в Лондоне, где один из отделов ОСС проводил работу по использованию движения сопротивления в оккупированных немцами странах, в полном контакте с Intelligence Service. Прошлое Борна пытались просветить. Доходили сведения, что Борн – доверенный человек Уолл-стрита, и что о нем много интересного мог бы рассказать Ален Даллес. Всюду этот Даллес. Как-то на одном из совещаний в гестапо оберштурмбанфюрер СС Герке, упомянув о Борне, агент которого был пойман в Праге, сказал, что за спиной Борна стоит не только Даллес, но и такие американские киты, как Меллон, Дюпон, Морган, Вандерблит. В связи с этим решено было изловленного агента не расстреливать. Герке распорядился посадить его на подкормку. Всякое случается в жизни, ведь пригодился же крайно, да еще как пригодился. Глава 4. После позднего сытного обеда и неумеренно выпитого коньяка Голуска отлично выспался. Освежив себя холодной водой и одеколоном, он сбросил пижаму и надел костюм самого модного покроя, темно-синего цвета с глубокой серебристой полоской. Отличный костюм, сшитый в Берне. Затем он повязал красный галстук. Оглядев себя в зеркало, он остался вполне доволен. Легкое осеннее пальто, трость, кажется, все в порядке. Через веранду Голуска вышел в сад. Сад одевался в золотую парчу осени. Сникали к земле ветви яблони, груш, унизанные тяжелыми спелыми плодами. Доцветали поздние цветы на клумбах. Вечерело, на пушистых облаках горел отсвет зари, еще пламеневшей на западе. Но Голуска не был расположен любоваться красотой угасавшего осеннего дня. Он спокойно покуривал сигару, прохаживаясь вдоль длинной веранды, укрытой зеленой занавесью. Он терпеливо выжидал, пока совсем стемнеет. Борн, отправляя его в Прагу, обязал связаться по телефону с Преном и дал его квартирный адрес. Но Голуска, в силу старого знакомства с Преном, решил явиться к нему без звонка. Он не хотел утруждать себя размышлениями, удобно это или неудобно. Наконец стемнело, Голуска вышел на улицу.